Глава 7. Камилла. Вооружившись влажными салфетками, принялась остервенело устранять следы любительского граффити на своем лице. Терла довольно усердно и под аккомпанемент собственного ворчания, поэтому к концу процедуры мои губы и кожа вокруг них напоминали один большой розовый пельмень, будто пчелу поцеловала. Блин. Возмущенно фыркая, приготовила боссу специальный травяной чай, положила на блюдце 2 свежих круассана, а между ними спрятала утреннюю таблетку. Уже давно взяла на себя обязанность следить за этим моментом и приносила боссу таблетки буквально по часам. Егор Александрович частенько забывал принимать прописанные ему лекарства, а мне было проще напоминать, чем откачивать его при очередном приступе. Дела и правда были не очень. И постепенно Тамара Ивановна, смирившись с безалаберностью своего пациента, посвятила меня в детали и последние новости с разрешения босса, конечно же. По умолчанию мне доверили то, что тщательно скрывали от многочисленной родни и друзей, поэтому замужество с боссом меня ничуть не пугало. До сих пор не понимала, зачем Егор Александрович скрывал от сына свой диагноз и предстоящую операцию. Но в душу не лезла. Не мое это дело. Гордо задравив подбородок, в кабинет вошла походка от бедра и, подцокав каблуками к столу босса, подрузила перед ним небольшой поднос. «Егор Александрович, ваше любимое лакомство?» обозначила многозначительно и, игнорируя Марка, буквально буравящего меня насмешливым взглядом, достала свой блокнот и строго напомнила. «И не забудьте про... свидание». «Бать, не знал, что ты настолько подсел на сладкое». Намеренно выделив последнее слово особой интонации, хмыкнул мажор. Встав с кресла, подошел и сцапал с блюдца один из круассанов, тут же поясняя свою наглость. «Ну-ка, заценю, что это за любимое лакомство!» «Попа не слипнется?» Не удержалась я и, заметив, что маневр Марка открыл обзор на таблетку, закусила губу и нахмурилась. К сожалению, это заметила не только я, но босс невозмутимо сунул компромат в рот и, запив чаем, откинулся на спинку кресла. «Так, я не понял, бать!» Поперхнувшись украденным десертом, прошамкал Марк и, торопливо доживав, вопросительно вскинул одну бровь. «Что за колеса?» «Ой, не говори, я понял. Видимо, к свиданию готовишься». «А то!» — фыркнул Егор Александрович и, смакуя чай, пожал плечами. «Мне же еще отпрыска строгать. Ты бы свою строгалку или прыскалку не расчехлял раньше времени». Не без досады выпалил Марк. «Вдруг на таблетках бракованный наследник получится?» «Марк, скотина!» — побагровел босс, а я предусмотрительно попятилась к двери, невольно приседая и втягивая голову в плечи от громогласного ора. «Куда уж хуже. Один неликвид у меня уже есть. Ты. Так что не нарывайся, сынуля». «Ну, я пойду», — промямлила я себе под нос, но следующая реплика прилетела уже мне. «Камилла, стой!» Босс рявкнул грозно, скорее на автопилоте, но, поймав мой затравленный взгляд, смягчился. «Камилла, остаешься за старшего, а ему...» Короткий кивок в сторону охреневшего явно от счастья сына. «Ему спуска не давай. Право подписи у Марка Егоровича уже есть, но документы проверяй и подмахивать, не глядя любую бумажку, не позволяй». «Да, Камилла», сменившись в лице, дружелюбно прорычал обсуждаемый объект и, поиграв бровями, муркнул. «Подмахивать будем только вместе». «Марк, гаденыш такой!» Взревел босс и, поджав губы, выдохнул сложно контролируемый гнев через раздутые ноздри. Потом помолчал и, сложив руки в замок, слишком ласково пояснил. «Да будет тебе известно, мой дражайший сынуля, что у Камилы особое задание. О любых твоих промахах, особенно свершенных намеренно, она тут же будет сообщать мне. О последствиях напоминать не надо, надеюсь». «Нет», — натужно выдавил Марк, воспроизведя столь короткое слово так, будто сидел не в шикарном кресле, а на унитазе. Посопев, натянуто улыбнулся и смиренно произнес. «Пап, не бушуй, я все понял. Вали уже на свое свидание». Лишь оставшись наедине с бомбой замедленного действия с этикеткой «Марк», поняла, как я попала, что ему стоит сейчас выйти из кабинета, запереть приемную и... Вот не знаю, на что он способен, но проверять не хочется. «Сыкотно», как сказала бы моя лучшая подруга Сашка. Впрочем, из начальственной берлоги Марк долго не показывался, не иначе обдумывая коварный план мести. Я успела накрутить себя по самое не могу и когда дверь в приемную резко открылась, ёкнула и подскочила на кресле, как ужаленная в жо. «Привет, Камила!» Впорхнув в мою обитель, слишком радостно выпалила нежданная гостья. Подойдя ближе, шлепнула на мой стол увесистую папку и, смерив меня дотошным взглядом, таинственно протянула. «О, да ты сегодня красотка! Влюбилась, что ли?» «Привет, Ир!» — отозвалась я и, раскрыв документы, отмахнулась. «Да ну, скажешь тоже!» «Ну-ну!» Сотрудница бухгалтерии плюхнулась на стул и, поводив пальчиком с убийственным маникюром по столешнице, закусила губу и перешла к интересующей теме. «И я тут слышала, у нас новый босс намечается. Молодой, красивый, ретивый». «Угу!» — буркнула я и, покраснев, кивнула на дверь директорского кабинета. «Ретивый — не то слово. Не намечается, а уже. Нарисовался. Не сотрешь. Че, злой или...» Сформулировать точнее Ира явно затруднялась, ибо в ее понимании плохой характер объекта либо компенсировался толстым кошельком и не менее толстым, внушительным харизмой. «Или», — многогранно обозначила я, чувствуя, что с темы съехать не удастся, откинулась на спинку кресла и, сложив руки на груди, перечислила сухие факты. «Красивый, наглый, хамоватый, самовлюбленный...» «О-о-о!» — округлив глаза, томно выдохнула Ира и, расстегнув верхнюю пуговку блузки, поиграла бровками, мурлыкнув с игривым придыханием. «Надо брать! Он еще и сыночек нашего Егора Александровича!» Внезапно вспомнив о своем коварном плане, я подкинула дровишек в разгорающий пожар. «Ты поэтому такая нарядная?» Смерив меня ревнивым взглядом, насторожилась Ира. «Ну прям!» — фыркнула я и, вздохнув, притворно грустно пожаловалась. «Боюсь, что уволит. А мне мое место дорого». «Почему уволит?» В глазах Ир загорелся интерес пополам с предвкушением. «Так ему модели подавай, надо соответствовать!» Разводя руками, констатировала я и, поддавшись вперед, прошептала. «Подберет себе красотку, а меня под зад пинком. У нас с ним и так с самого начала все не заладилось. Бесит!» «Хм, тогда понятно!» Равнодушно выдала Ира и, кивнув на папку, уточнила. «Давай сама отнесу. И тебе польза, и я почву прощупаю». В отличие от меня, блондинистая красотка Ира находилась в вечном и весьма активном поиске и обладала поистине бульдожьей хваткой. Мужиков выбирала только породистых и непременно обеспеченных, словно в ее выточенной на фитнесах фигурке или отюнингованной по всем фронтам головке был выстроен радар и магнит одновременно. «Фас, Ира, фас!» Не сдержавшись, ляпнула я и, ойкнув, закусила губу. «Чего?» — опешила красотка. «Анфас у тебя, говорю, зачетный!» Поспешила я исправить оплошность и, изобразив умный вид, посоветовала. «Еще одну пуговку расстегни и волосы распусти. Он ко всему этому неравнодушен». «Да ну?» «Ну да, видишь, я даже волосы убрала от греха подальше». «Ну, я пошла». Подобравшись, мурлыкнула девица. Встав, подошла к кабинету и, выпитив все, что выпячивается, хитро подмигнула. «Пожелай мне удачи». «Удачи, Ира». Для верности я ее даже перекрестила и, заговорив тише, повторила. «Фас, Ира, фас».